Черт возьми, сейчас даже не верилось, что он всегда так рвался из Москвы. Впрочем, так оно и было. Без привычного ярма через неделю-другую он начинал тосковать, киснуть, жаловаться на сердце, а спустя еще неделю уже утешал где-нибудь на вокзале жену, обещая ей, что это уже в самый наипоследний раз. Просил ее потерпеть годик. Она любяще и прощающе глядела на него и слабо отшучивалась. «Через месяц жду, Верочка!» — кричал он, уже стоя на подножке. Она шла в толпе, махая ему вслед. Потом она приезжала, жила у него с полмесяца. Но у нее была другая натура, и как он не мог без вольных просторов, жестких ритмов строек, бессонных ночей, так она не могла без Москвы, без своего женотдела, без своего устоявшегося круга друзей и привычек. Да и детей нельзя было надолго оставлять с его матерью. Та часто болела, но всякий раз именно он должен был настаивать на ее возвращении. Так уж повелось. Чубарев мягко улыбался. Жена сопротивлялась его доводам все слабее, наконец соглашалась и уезжала с искренними слезами благодарности на глазах, обещая скоро вернуться уже насовсем. «Что настолько держит друг около друга?» — удивлялся Чубарев в минуты откровенности. «Непостижимо. Из 20 лет нашей супружеской жизни вряд ли насчитаешь года 2-3, когда мы действительно были рядом вместе». «Ты удивительный человек, Олежек», — говорила она. «Если тебя попросят взвалить на себя земной шар, ты ведь не откажешься. В самое неподходящее время появиться в наркомате, выложить перед наркомом сумку с этой дрянью, цементом и наговорить бог знает что. Я бы от страха умерла. Ты, Олежек, подавляешь людей. Это я по себе чувствую. Если я долго с тобой, у меня тотчас начинается кризис. Перестаю верить и в себя, и в свое дело». «Не обижаешься?» — спрашивала она, ласкаясь. «Ты где сейчас? На разгрузке или в своих котлованах?» с тобой», — смеялся Чубарев. «Но ты, как всегда, угадала. Мне пора. Опять неурядицы. Цемент поступает припаршивый. Зола. С таким цементом при наших темпах далеко не ускачешь. Больной вопрос, его и наркому не так просто решить». Забывшись в легкой приятной полудремоте, он сразу же встал, как только в приемной, в предбаннике, как называли ее, хлопнула дверь, и послышались осторожные шаги Варвары Андреевны. Он выглянул, поздоровался, попросил сварить кофе. Отказаться от этой своей застарелой привычки он так и не смог. С наслаждением, торопливыми глотками выпил большую чашку душистой горячей жидкости без сахара и через несколько минут уже сидел за своим широким столом, отмечая про себя запоздавших. Ведомости он пробежал заранее, требовательно оглядел собравшихся, прорабы, инженеры, снабженцы, около 30 человек, мозг стройки, призванный работать в тесной, четкой согласованности. «Итак, товарищи, положение на сегодняшний день вам ясно», — сказал он, выслушав короткие лаконичные сообщения начальников стройучастков, иногда переспрашивая и уточняя, и тут же что-то помечая в разложенных перед ним сводках. «С котлована третьего все, подчеркиваю, все перебрасываются на четвертый и отсыпку плотины. Приказ подписан. Второе. Первый и третий гужевые отряды с этого дня переводятся исключительно на вывозку леса. Я беру это под свой контроль. По бригадам и участкам в 2-дневный срок составить списки ударников. К октябрьской годовщине будем широко отмечать и награждать достойных. Ни один честно работающий человек не должен быть забыт. Сегодня в 6 совместное заседание партстройкома и профстройкома. Начальников стройучастков прошу быть обязательно. На сегодня у меня все, товарищи. А вас, Галиев, я еще раз очень прошу обратить внимание на консистенцию цемента. Займитесь этим лично. вы несете ответственность за доброкачественность цемента. От всего остального я вас освобождаю. Дайте в фундаменты усиленную крепость. Черт с ним, с перерасходом. И, пожалуйста, никаких «но». Оставшись один, Чубарев еще раз уже внимательно просмотрел сводки о поступлении и разгрузке материалов за вчерашние сутки, сразу прикидывая, что на какой объект необходимо направить. Нервное возбуждение после бессонной ночи давало себя знать. Он вызвал диспетчера, отдал необходимые распоряжения по распределению стройматериалов, не глядя в ведомости, почти машинально называл участки и количество тонн и кубометров. Усталость мешала войти в привычный ритм начинавшегося дня. Когда диспетчер ушел, он приказал Варваре Андреевне никого к себе не пускать. Нужно было сосредоточиться, отъединиться от предстоящих дел и забот. Он еще раз проанализировал разговор с Брюхановым, весь до последнего слова, и тут же рассердился на себя. В первый раз, что ли, на него пишут заявление. Экая ерунда! Что это она вдруг ему в голову запала? Имея дело с таким горячим и взрывным материалом, как человеческие характеры, без столкновения мнений, сложностей и борьбы обойтись невозможно. А что касается его жизни, так она вся на виду. Заводы, стройки, оборонные объекты. В ней просто физически не достало бы времени на всякую словесную галиматью и казуистику. Он по самой натуре своей прирожденный практик. Рационалист, если хотите, и всегда считал и считает, что победу одержит не словесная демагогия, а воплощение идей в материальных категориях, в тех же заводах и станках. Возможно, именно в этом перехлёст его «я».